В другое время я непременно погнался бы за злыми мальчишками, но сегодня я тотчас же забываю о них и иду дальше, расстравляя в себе свое горе. Поверит ли мама, что я ни в чем не виноват? А если виноват, то чуть-чуть. И дернула меня связаться с Милетием. Но можно ли за это выгонять из гимназии? Вот и дом мадам Шершеневич, трехэтажный, с балкончиками и с облупленными лепными фигурами. А вот и мадам Шершеневич гуляет со своими баллонками. И сама она похожа на баллонку, вертлявая, с кудряшками, маленькая. В ушах у нее серьги, круглые и большие, как бублики. «Здравствуйте!» — кричит она мне. «Что вы так согнулись? Вам же не 70 лет!» До меня ей нет ни малейшего дела, а кричит она так игриво и звонко лишь потому, что на той стороне у ворот длинного одноэтажного здания казармы толпятся юнкера и поручики, ради которых она и совершает здесь свои рейсы с баллонками. Юнкера и поручики кричат ей через дорогу любезности, восхищаются ее красотой, приглашают ее танцевать, а она заливчато и лукаво смеется, глядя не на них, а на баллонок. Глава 5. Цинди Линдер. Да, мама у меня очень бесстрашная. Кроме Шестиглазого, она, кажется, никого не боится. Как расправилась она с этим грабителем, который забрался ночью в квартиру мадам Шершеневич? Ведь мама была одна, и он мог бы избить ее до смерти. Это случилось 3 года назад. Мадам Шершеневич тогда не было дома. Она с мужем уехала в Киев, и ее квартира стояла пустая. Охранять эту пустую квартиру она попросила маму. Мама поселилась там на летние месяцы вместе со мной и Марусей. Маруся — моя старшая сестра. Баллонки жили с нами. Им требовались особые кушанья, и ради этого нужно было очень часто ходить на базар. Нужно было ухаживать за всеми цветами. А цветов у мадам Шершеневич было великое множество — поливать их утром и вечером. Нужно было уничтожать целые батальоны клопов, которые гнездились у мадам Шершеневич повсюду, в диванах, за обоями, в кушетках, даже в зеркалах и картинах. Эта работа отнимала у мамы все дни. И вот однажды, душной лунной ночью, маму разбудил собачий лай. В столовой, выходившей на улицу, тявкали все 4 баллонки мадам Шершеневич. Мама вбежала туда полуодетая и увидела, что на подоконнике в самом ярком свете стоит среди фуксий, олеандров и фикусов какая-то мужская фигура. Мама всмотрелась. Замухрышный оборванец лет 17, а может и меньше, растрепанный, весь дрожащий, без шапки, взобрался на 2-й этаж, должно быть, по водосточной трубе, и завез в самой гуще растений. Баллонки выстроились перед ним полукругом, тоже освещенные луною, и так ретиво защищают владения мадам Шершеневич, что уже охрипли от лая. Увидев маму, замухрышка схватил с подоконника горшок с каким-то цветком и, выругавшись простуженным голосом, кинул его, как бомбу, в баллонок. Те взвизгнули, завыли, заплакали и на минуту разбежались кто куда, но тотчас же снова сомкнулись и затявкали с новым азартом. Мама негромко и спокойно сказала ему: «Дурень ты, дурень! Кто же ходит воровать при луне? И зачем ты кричишь на всю улицу? Хочешь, чтоб тебя скорее сцапали?» Вор ответил нехорошую руганью и, схватив с подоконника самый крупный горшок, со всего размаха запустил им в маму. Мама легко нагнулась, и горшок попал в пустой аквариум, который стоял у нее за спиной. Весь этот трезвон разбудил меня. Я вбежал в комнату, схватив на всякий случай чугунный подсвечник, которым вчера перед сном разбивал на пороге орехи. В это время мама говорила грабителю ровным, бесстрастным голосом, словно читала ему какую-то книгу. «Вот какой ты ледащо!» «Ледащо» — украинское. «Лентяй, беспутный, никчемный человек. Даже красть не умеешь. Пришел бы ко мне как хороший, я дала бы тебе и сало, и хлеба».